Часть третья. Город, которого нет. Некоторые люди свято верят, что обладают властью над прошлым. Стоит только убедить людей в отсутствии факта или явления, утверждают они, и прошлое можно переписать. На практике это означает только одно. Когда прошлое тебя нагонит, ты не будешь знать, кто тебя затоптал. Из мемуаров Роланда Светлого. Глава первая. Чем они там заняты? «Да что он себе позволяет домогаться чего-то от моего некроманта?» Мисс Кевинхари шумно вздохнула. «Хорошо, не моего, общественного, но работающего в моем регионе. При этом действовать через мою голову!» Капитан Бер скромно сидел на стуле у двери и старался не бросаться в глаза. Что при его габаритах было сложно, но можно. В некотором смысле причиной бурной реакции Сатала был он. Но брать на себя ответственность за продолжающуюся уже неделю истерику начальника паровоз не желал. Кто мог подозревать, что старший координатор так болезненно отнесется к нарушению субординации? Злополучный звонок раздался утром. Учитывая шестичасовую разницу во времени, можно было предположить, что нужда в разговоре у Ларкиса возникла резко и в середине дня. «Здравствуй, дружище!» Вздохнули в трубке. «Это снова я!» Голос бывшего начальника звучал блекло и безжизненно, и от этого почему-то казался более искренним. «Что-нибудь случилось, сэр?» — осторожно уточнил паровоз. В трубке немного помолчали. «Крестника нашего тут встретил. Значит, Ларки сейчас в столице. Помнишь его? А как же?» Паровоз не представлял себе, как можно забыть этого шебутного чернокнижника. «Скажи, как Саталу удается с ним работать?» Напряженно поинтересовался бывший координатор. Паровоз быстро прикинул все возможные последствия разговора. Подставлять он никого не хотел. Но скандал с Ларкисом по-любому выйдет Тангару боком. Бывший начальник Бера отличался исключительной даже для черных магов злопамятностью. «Да он с ним по-хорошему и не работает», — честно ответил паровоз. «Все больше ругается». И что будет, когда Сатал потребует от молодого некроманта выполнения конкретных задач, капитан себе не представлял. «А что, если мне необходимо его содействие?» Не отставал Ларкис. Паровоз глубоко задумался. «Во-первых, забудь такое слово «должен». Во-вторых, не пытайся давить на пацана». «Учти, Сатал он уже один раз пришпилил». «Честно и полно изложи проблему. Если он потребует что-то взамен, дай. Можно торговаться, лучше не врать». Кажется, я улавливаю». Задумчиво протянули в трубке. «Спасибо, дружище. Ты действительно звони, если что. Секретарю министра, например. Она найдет, как мне передать». И вот этот безобидный, в общем-то, разговор привез Атала выступление. Кевин Харри молча наполнила чашки свежезаваренным чаем. Координатор, исполнивший, ставший за неделю почти ритуальным, танец негодования, опустился в кресло, а капитан Бер перебрался поближе к столу. «Итак, отчет аналитиков готов!» Капитан выложил на стол папку. «Кстати, Оскар настаивает, что Ларкис сознательно не позволил удушить проблему в зародыше». «Отлично!» Старший координатор злорадно ухмыльнулся. «Разве что руки потирать не стал. На совещании мне будет что ему сказать. И то, что он липнет к моим сотрудникам, я ему тоже припомню». Мисс Кевинхари закатила глаза. Эмпатка сразу посоветовала капитану наплевать на произведенный эффект и больше не поднимать тему. Очевидно, в ее понимании происходящее было неизбежным проявлением натуры старшего координатора. «Нашли время совещаться!» — недовольно пробурчал паровоз. «Так, как сейчас, тоже нельзя!» — встрепенулся Сатал. «Горстка фанатиков шпыняет правительственные силы как хочет. Пока нас спасает хорошая экономическая конъюнктура, у общества нет поводов для возмущения. А дальше что будет? Давить паразитов надо, прямо сейчас!» Предсказание Денниса сбылось. Молодого некроманта выпроводили из столицы с поспешностью, в иных обстоятельствах необъяснимой. Обнаружив это, Тангар начал нудить и упираться. Наверное, из духа противоречия. Хотя до того просто горел желанием отправиться к месту работы. Но тут хитроумный Фелистер прозрачно намекнул, что следующий состав в бедствующий регион пойдет не раньше, чем через неделю. Черный подхватился и через 2 часа готов был ехать. «Вы отправляетесь вместе с подразделением капитана Ридзера». Улыбаясь, старший координатор подсовывал юноше папку с командировочными документами. «Армейский?» Тангер косился на папку с подозрением и держал руки за спиной. «Надежная охрана никогда не помешает. Варангины сейчас неспокойно». Некромант побухтел немного, вздохнул и принял документы. Мистер Феллистер словно испарился. «Знаешь», — поделился впечатлениями Тангер, — «твой босс тот еще жучара». Деннис был с этим определением совершенно согласен. Но уронить честь мундира не мог. «Он просто за вас беспокоится». В этот день преимущества мотоцикла в столице были особенно заметны. Некромант успел отправить в Краухард посылку с сувенирами, выпить чаю, потрепать Деннису нервы. А автомобиль с зомби и чемоданом до вокзала все еще не добрался. И это при том, что народу на улицах стало меньше. «Может, автомобиль по жаре заглох?» — пытался спасти положение куратор. «Угу! Или их по дороге грабанули?» — мрачно предположил Тангер. «Странная идея. Кому мог потребоваться автомобиль со шмотками и мертвым псом? Деннис не представлял». «Пойдем хоть на паровоз глянем». Некромант решительно вылез из-за стола. Куратор нехотя потащился следом. На оккупированную военными часть вокзала они проникли не без труда. То есть выписанные министерством документы охрана принимала охотно, а вот мотоцикл пропускать не хотела. Черный маг мрачнел, а Деннис метался по вокзалу в поисках коменданта. Еле сговорились. На этом злоключения не кончились. День определенно был проклят. Только увидев перед собой заветный перрон, куратор осознал простую, в общем-то, истину. Тангер поедет в Оранген не один, а с коллегами. И если встреченный у гостиницы полковник показался Деннису львом, то здесь таких обитал целый прайд. Около дюжины боевых магов в мундирах. Для сопровождения армейских специалистов в службе поддержки существовал особый отдел. И не зря. Если на чистильщиков еще можно воздействовать, взывая к логике, то у вояк даже логика была какая-то своя. Вот только кураторов этого коллектива поблизости не наблюдалось, и от необходимости лично объясняться с ненормальными Деннис порядком струхнул. «Лучше получить взыскание, чем по шее», — решил для себя начинающий куратор. «Вы как? Справитесь здесь без меня?» — поинтересовался он у черного, почти не сомневаясь в ответе. «Тогда я пойду встречу багаж». И он бодро зашагал к выходу с перрона, невероятным усилием воли не позволяя себе сорваться на бег. «Ненавижу спешку! Когда времени в обрез, вечно что-то идет не так. Люди хамят, вещи пропадают. В результате чувствую себя словно в перьях. Кто бы мне сказал раньше, на какие жертвы придется идти ради получения диплома? А почему?» Потому что Саталу было лень поставить свою закорючку на титульном листе. С черными магами так нельзя. Только благодаря титаническим усилиям и феноменальному самообладанию мне удалось добраться до нужного поезда, никого не покалечив. И тут мой сопровождающий исчез из поля зрения так стремительно, что выяснить, к кому здесь следует обращаться, я просто не успел. Вот ведь деловой не к месту. То есть его пинками не прогонишь. А тут шур-шур, и нет его. Ладно, будем действовать по старинке. Я взгромоздился в седло и медленно поехал вдоль состава, отыскивая мага с наибольшим количеством блестящих нашивок. Верный признак командира. И что характерно, стоило мне проехать, как за моей спиной бойцы спрыгивали с платформ и шли следом. Это нервировало. Я успел добраться почти до самого паровоза, когда прямо передо мной из-за ящиков вышел армейский маг в чине капитана и встал. Пришлось резко жать на тормоз. А физиономия-то у него какая знакомая. Словно домой пришел. Это был один из тех, кто устраивал посиделки у моего подъезда. Вот и познакомились. Во мне начинала закипать злость. «Ты что ли директор цирка?» Присутствующие мгновенно сомкнули ряды. «Вот сволота! За что не люблю армейских?» Не знаю, как их этому учат, но нападают они всегда скопом. Поведение для черных противоестественное, а оттого особенно раздражающее. «Это ты про кого?» Надменно поинтересовался капитан, расправив плечи. Отчего все его многочисленные нашивки стали перемигиваться? «Про того козла, который всю ночь зеркальце свинтить пытался?» Невозмутимо отозвался я. Пытался, несмотря на пронзительные завывания охранного амулета. Но желающих спать оказалось больше, чем желающих зеркальца. А потому воров прогнали матюгами и не вполне словесными проклятиями. Утром и так дохлый газончик на паре мест был сильно опален. Плечистый маг очень мило стушевался. «Не понимаю, о чем ты?» «А такелажи, веревки, короче, мне нужны, и кусок брезента». «Так бы сразу и сказал, а то бормочет себе под нос непонятно что. Для чего такелаж?» Я показал ему предписание. Мне предстояло ехать в Оранген вместе с ними. Перспективы такого шага уже не представлялись мне радужными. Мотоцикл развинтят, зомби препарируют, меня выкинут в песках. Может, лучше дезертировать, пока не поздно. Капитан внимательно изучил бумаги и вдруг превратился в радушного хозяина. Ох, не к добру это, не к добру. Денниса, притаранившего багаж, поблагодарили за службу и отправили нафиг. Мой агрегат споро закрепили на охраняемой платформе. Для Макса нашлась лишняя бочка, из которой он мог вообще не вылезать, а для меня свободное купе в штабном вагоне. Правда, теплового насоса в нем не было. Но когда одним поездом едет 12 черных магов, обеспечение комфорта становится исключительно вопросом навыка. Армейские уже успели поработать над установкой щитов и знаков. Так что риск замерзнуть насмерть был гораздо выше, чем опасность изжариться живьем. Сначала я не понял, с чего такая забота. Но стоило поезду тронуться с места, как капитан проявил свои истинные цели. Начался оформленный алхимический шпионаж. «Никогда не видел мопеда на масле. Не дымит?» Это прототип, оборудованный двигателем с черномагическим управлением, выпущен ограниченной партией. Возможно, он вообще один такой. Не дымит, заводится с полпинка и ездит на любом масле. «А что это у тебя за проклятие на фаре висит?» «Это новейший патентованный глушитель, модель РТ-1. И то, что Рон поставил свое имя вперед, я ему еще припомню». «А что это такое вчера, бибикало?» «Экспериментальный охранный амулет. Надежное средство от жуликов. Штука, выдержавшая напор боевых магов, не может быть ненадежна. Уникальная разработка. Проходит стадию полевых испытаний». «А почему цвет менялся?» «Это супермодерновый полихроматический камуфляж нового поколения, интегрированный с охранным амулетом. Существует в единственном экземпляре. Не говоря уже про эксклюзивный дизайн. 7 независимых цветовых комбинаций». Капитан мрачно посмотрел на меня, прикинул свои выгоды и вздохнул. «Выпьем». Следующие 3 дня промелькнули незаметно. В пути боевые маги не скучали. Они квасили по-свински, занимались тренировками на крыше вагона и пулялись фаерболами в сусликов. Не видишь, а они там есть. Причем все это они делали по уставу. Складывалось впечатление, что все присутствующие заняты предельно сложной азартной игрой с постоянно меняющимися правилами, в которой капитан выступает арбитром. Натуральный психоз. Это действо настолько занимало их внимание, что ни на что другое его просто не хватало. Первый день мое присутствие еще вызывало вопросы, а на второй обо мне уже никто не вспоминал. Единственным армейским магом, которого я встречал до той поры, был мистер Смит. Но он не казался мне настолько странным. То ли от недостатка отмороженности, то ли из-за отсутствия группы поддержки. Что может довести взрослых черных до такой шизы? Я решил расспросить самого, на мой взгляд, вменяемого из этой компании. Парня 2 года старше меня. «Слышь, а как ты попал в армию? Не представляю себе черного, мечтающего о дисциплине». «Да, у меня невеста была», — отозвался он, словно это все объясняло. Я ждал продолжения. «Ну, ее рот один клеить стал». «Это уже конкретней». «Потом оказалось, что у него дядька прокурор». «Но я еще не до конца врубился». «А в тюрьме ко мне вербовщик подъехал. Выдержишь испытание, сможешь первым делом убить того козла». «И как?» «Убил, конечно». Спокойно пожал плечами боец. А невеста?» «На что мне эта шлюха?» Я попытался представить себе ситуацию, в которой пожертвовал бы всей оставшейся жизнью для достижения такой простой цели. Нет, у меня слишком много интересов. Я не могу отказаться от них всех ради чего-то одного. И мне совсем не интересно знать, каким образом свернули мозги этому парню. Ну их в баню. На четвертый день пути поезд 2 часа шел в тоннеле. Крутой аттракцион. А когда гора осталась позади, безжизненные пески сменились ковыльной степью. Мы миновали водораздел внутренней пустыни. Капитан позвал меня в штабное купе для обсуждения дальнейшей стратегии. «Сейчас мы здесь!» Он ткнул пальцем в край большого песчано-желтого пятна. «А направляемся сюда!» Палец съехал далеко вниз. «Сначала прибудем в расположение части, потом сформируем колонну, и лишь затем выдвинемся на побережье. На все про все около месяца!» Я выругался. «Мне не подходит!» «Какой месяц? Какой месяц? Мне через месяц уже отчет сдавать. Причем в Редстоне, не в Орангене». «Тогда другой вариант. Завтра мы остановимся для заполнения цистерны здесь. Вот тут». Ноготь съехал немного в сторону. «Располагается штаб восстановленного орангенского НЗАМИПС. Правда, связи с ними практически нет. Но проводника на побережье они найти смогут. Там и встретимся». «Согласен». Перона на полустанке не было, поэтому мотоцикл пришлось спускать с платформы на руках. Шуму было столько, словно выгружали трактор. Вспоминался анекдот о лампочке и капралах. От избытка чувств даже Макс начал скакать и гавкать. В качестве моральной компенсации пришлось показать капитану глушитель и камуфляж в действии. «Значит, в основе принцип щита». «Точно». «Умом понимаю, а повторить не смогу». Что и требовалось доказать. «Не переживайте. Мне говорили, что это гениально». Капитан остался чесать бритую репу и строить планы, а его подчиненные тем временем снаряжали меня в поход. «У тебя там что, чугуни?» — пропыхтел молодой маг, помогающий мне закрепить чемодан на багажнике мотоцикла. «Как догадался?» — весело отозвался я. «Для комфортного путешествия мне требовалось еще канистра масла и канистра воды». А дальше оттягивать отъезд смысла не имело. Последний раз бибикнув в теплой компании отморозков, придурки начали кричать и улюлюкать. Я решительно вырулил на проселок, уходящий приблизительно в нужном мне направлении. «Готовься, Оранген! Тангар идет!»